Глава 23. Тонкая шелковая белая сорочка натягивалась на широких мышцах спины Миролана. Все его движения были неторопливые, тягучие, грациозные, как у снежного барса. Но я-то знала, что под личиной этого красивого мужчины скрывается гораздо более опасное животное. Он небрежно бросил камзол на спинку стула у большого письменного стола, на котором аккуратными стопочками располагались книги и документы. Не останавливаясь, его драконейшество пошел дальше, стягивая с себя по пути сорочку. Моему взору предстала загорелая рельефная спина и мощные перекатывающиеся под ней мышцы рук. Звенькнула пряжка ремня, Миролан взялся за пояс своих штанов. И тут я поняла, что увлеклась, и резко попятилась, и с громким стуком захлопнула дверь. За ней раздался низкий хохот. Так он все это время знал, что я пялюсь, и просто издевался надо мной. «А ты как думала? У драконов очень хороший слух», — снова решил ткнуть меня в очевидное Мур. «К тому же он прекрасно знал, что ты начнешь ломиться в двери, вот и оставил одну, специально незакрытой». «Вот дракон невыносимый!» Я со всей злости пнула ножку туалетного столика, часть бутылочек попадала, одна слетела вниз и со звоном покатилась по полу. По моей ноге распространилась боль от пальцев до самого колена. «Чтоб тебя!» — снова неприлично выругалась я. Отдышавшись, я допрыгала до кровати и развалилась на непокрытом матрасе. Хотелось выть от бессилия. Раскинув руки, я безучастно рассматривала складки шелкового балдахина. В комнату попадало все меньше света. Солнце спускалось за горизонт с другой стороны замка. Тишину запертой комнаты не нарушал ни малейший звук. А балдахин, если от чего и колыхался теперь, то только от моего дыхания. Дверь в комнату тихо открылась. Послышалось тихое поскрипывание колес, а затем также тихо закрылась. Я приподнялась на локтях. На тележке стояло накрытое металлическим колпаком блюдо. От него по комнате распространялся божественный запах только что запеченного картофеля с курицей. Я сглотнула слюну, но уж нет. Объявляю его драконейшеству голодовку, пока не выпустят меня отсюда. Чтобы не соблазняться, я откинулась обратно на кровать. С другой стороны, ну, можно же было притвориться, что я готова играть по его правилам. Тогда его бдительность наверняка должна была ослабнуть и... А вот что «и» пока было понятно очень смутно. Вспомнился разговор Миролана с кем-то в кабинете. Итак, что мы имеем? Первое — недобор претенденток на место жены короля. Вот была же я права, когда говорила, что за него никто не захочет. Ведь точно одна достаточно умная оказалась, чтобы спрятаться где-то подальше от него. Даром такое счастье не нужно. И второе — король, то есть Миролан, теряет силу. «Хм», — вмешался Мур, — «терял». «Но я же точно слышала, что мужичок в кабинете говорил, что магия Миролана ослабевает». «Уже нет», — довольно хмыкнул хранитель. «Наличие нас с Роей и вашей связи поддерживает его силу. К моему удивлению, даже увеличивает. То есть ему уже и жениться не нужно. Если он узнает об этом, он же быстренько всех своих невест-то и разгонит. И тогда уже начнет серьезно помышлять о войне с моей страной. А я тут. Кто щит поддерживать будет?» «А ты точно уверена, что ему это нужно?» Замечание Мура заставило меня нахмуриться. «Конечно, нужно. Мне же уже несколько лет говорят, что драконы готовятся напасть, и мы должны от них защититься. Мне срочно нужно было домой». Под тяжелый вздох Мура я решительно села и была готова обдумать новый план, когда входная дверь открылась, и на пороге появились две девушки. Одна — хрупкая блондинка с большой стопкой чистого белья, а вторая — плотная рыжеволосая девушка с забавным вздернутым носом, припорошенным веснушками. У второй в руках было коралловое платье. Что ж, приходилось признать, что его драконейшество держит свое слово. «Синастерия, я Вира, а это Майола», — бойким, немного грубоватым голосом представилась рыженькая. «Его Величество распорядился прикрепить нас к вашим покоям. Позвольте помочь вам принять ванну». Хотелось сначала выпроводить их вон, а потом я прислушалась к себе. От всех приключений все мышцы жутко ныли и просто умоляли о теплой, расслабляющей ванне. Тем более, что такого удовольствия в доме лесничего Миролан меня лишил. Я взглянула на Виру и кивнула ей. Пальцы на ноге все еще болели, поэтому я, откинув все попытки двигаться грациозно, поковыляла к ванной. «Синастерия, вы ранены?» — всполошилась служанка. «Нет, я просто немного задела столик». Я как могла беззаботно улыбалась ей. Майола тут же, я даже удивилась ее скорости, оказалась рядом и моментально расставила все баночки на туалетном столике по местам, даже не выпуская стопки белья из рук. Она использовала какую-то особенную магию. «Ага», — съязвил Мор, — «трудолюбие и опыт называется». Так и хотелось показать ему язык, но я боялась, что служанки не поймут. Вира умела делать потрясающие ванны. Не знаю, какие соли, масла и травы она туда добавила, но уже спустя час я чувствовала, будто отдыхала неделю. Майола за это время умудрилась и без того уютную комнату сделать такой, что из нее не хотелось выходить. На прикроватном столике появилась стопка книжек, которые так и манили прочитать их. В канделябрах на стенах горели магические свечи, наполняя комнату теплым светом, сильно контрастирующим с холодной серостью сумерек за окнами. Только эта комната была всего лишь моей клеткой, хоть и золотой. Вира очень проворно помогла мне одеться и уложила волосы ниспадающими волнами. Я не понимала, зачем это мне. Была мысль проявить свой строптивый характер. Но я же решила поиграть по правилам Миролана. Я пыталась разговорить с служанок, узнать про короля, дворец, страну, в конце концов. Но они лишь скромно улыбались или ограничивались ничего не значащими ответами. Меня это разозлило, и я уже недовольно пыхтя ждала, когда же они уйдут. И они ушли, забрав с собой столик с едой. Меня это немного разочаровало, я собиралась дать обеду второй шанс. В глубоких сумерках море казалось почти черным. Оно практически сливалось с небом, разделяясь лишь тонкой светлой полоской от касания лучей давно зашедшего солнца. Снова в комнате поселилась звенящая тишина. Да так и с ума сойти можно. Я собиралась посмотреть, что же за книги мне оставили, как дверь снова открылась. Я подумала, что это кто-то из служанок, хотела спросить об ужине, но, обернувшись, наткнулась на пронизывающий ненавистью взгляд. На пороге стояла высокая статная дама. Ее плечи были горделиво расправлены, а тонкие губы раздраженно поджаты. Но больше всего поражал взгляд ярко-зеленых, как изумруды, глаз. В нем была злость, зависть и решимость. Очень опасное сочетание. «Так вот ты какая!» — буквально выплюнула она. «Разговоров-то явно больше, чем реального повода!» От ее тона все тело пронизывал страх. Я вцепилась пальцами в спинку стула, чтобы не показать свое волнение. «Кто вы?» «Та, которая должна занимать эту комнату!» Ее голос практически дрожал от эмоций. «Думаешь, пролезла в кровать к его величеству и останешься там надолго?» «Нет, я была его фавориткой на протяжении 1,5 лет. Я устраивала его во всем, но он не выделил мне смежных покоев. Решил найти мне в мужья какого-то захудалого герцога. А ты...» С каждым произносимым словом она становилась все ближе и ближе ко мне. Свет от канделябров мерцал на ее блестящих и сине-черных волосах, розовые четко очерченные губы были искривлены в устрашающей ухмылке. Когда между нами оказалось не больше шага, она резко вскинула руку с торчащим драконьим когтем и прижала ее к моей шее. «Это мое место! Ты воровка! А воровок нужно казнить!»